Будем читать первое послание Иоанна, 5 глава, первых 3 стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Братья и сестры, Слово Божие говорит, что Библия – это зеркало. Есть такое место, сравнение идет. Когда мы можем подойти и посмотреть в это зеркало, посмотреть на себя. Зеркало, оно служит для того, чтобы люди увидели, каковы они. И когда мы смотрим в зеркало, то, естественно, сразу же, увидев себя, пытаемся или причесаться, или поправить что-то, или где-то там грязь какая вытереть. Ну, поправить себя, и это нормально. И было бы неправильно, если бы нам сказали, посмотри на себя в зеркало, а мы бы, наоборот, не стали смотреть в него, чтобы не видеть, какие мы, чтобы нам не исправляться. Это неразумно. Хотя так часто бывает по отношению к Библии, к Слову Божьему. Люди от этого зеркала уходят подальше, чтобы не увидеть своего состояния, чтобы не поправлять его. И смотришь, день прошел, не заглянули. А вряд ли мы проходим мимо зеркала в течение дня, чтобы в него не заглянуть, ну, я имею в виду буквально. А в Слово Божие, которое зеркало, не заглянули день, а кто-то неделями в него не заглядывает. И все времени нет. Все какие-то дела есть поважнее. А чтобы посмотреть на себя, как Господь оценивает, у нас не хватает времени. Или даже желания. Мы вначале пропели псалом «Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей». О чем здесь речь идет? О церкви, да? Я смотрю, как кто поет. Ты сам вот наблюдаю, как пою. Я помню, когда мы пели этот псалом с Александром Валентиновичем в Красноярске, когда морозы были, выйдем, попоем, отпоем этот псалом. Знаете, без сокрушения не поется он. Невозможно, потому что вспоминаешь о церкви, о тех, кто мил, кто дорог сердцу. А иногда смотрю, как мы сейчас поем. Просто некоторые даже и не поют. И это говорит о том, что нету в сердце этой любви. А что такое церковь? Церковь – это то, народ Божий, на что особенно пристально смотрит Господь. Что Он созидает, над чем трудится. И помните, как-то Михаил Иванович говорит, у нас мама, она каждый день или очень часто читала слова из Библии. Соберет нас и читает. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, скажите, легко ли было вот тогда верить в эти слова и принимать их, ну, буквально, когда вокруг все разрушено, когда церкви уже не собираются? По двое люди боялись собраться. Это 30-е годы. А мама соберет нас и говорит, «Я создам церковь, — говорит Господь, — и врата ада не одолеют ее». И задать бы вопрос, «Мама, а где церковь? Где она?» Сегодня, если бы эти слова читать сегодня, мы скажем, такое братство, такие церкви, столько молитвенных домов, молодежи, хоры, служители и так далее. Вот это не одолели. А тогда было не так, тогда было сложно. И вот Господь всегда пристально смотрит на своих детей, на народ свой, чтобы сохранить даже в самые трудные моменты 7 тысяч, которые не преклонили колено перед валом. Или, как вот мы слышали, у меня много вчера, да, много людей в этом городе, тех, которые Богу служат, которые повинуются, не противятся Ему. Но я хочу сказать, и с другой стороны, есть еще тот, кто тоже очень внимательно следит за церковью. Кто это, друзья, который не хочет созидать ее, а наоборот разрушает? Это враг. И он усердно тоже работает. Сколько обольщений, сколько всяких искушений, о чем Христос и говорил, берегитесь, потому что придут и под именем Моим, и будут и так говорить. Для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Чтобы церковь расшатать, чтобы детей Божьих лишить веры, лишить сил, лишить самого главного – любви, заботы Божьей. Братья и сестры, мы наблюдаем, что сегодня церковь Господь созидает и настроится. Мы это видим? Видим. А наблюдаем то, что враг сегодня много делает для разрушения. Наблюдаем. Вы знаете, я посмотрю иногда, вот так у нас молитвенное собрание, мы собираемся. Ну, вот сейчас молитвенное собрание. Половина, то и больше церкви нет. И больше, скажу, не те вот бабушки, может быть, которые там уже не в состоянии прийти. Они все здесь, почти все. А те, кто могут прийти, не приходят. О чем это говорит? Вот мы слышали сейчас и о благословении, и брат впереди читал о том, что не напрасно ли наши дни проходят, да? Мы теряем ли та наши, как звук там выше написано? Теряем или приобретаем? Любим или не любим? Я хочу отметить вот эти места, которые прочитал послание Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Многие наизусть знают этот стих. Но давайте обратим внимание на последовательность. «Всякий верующий, какой имеет результат жизни?» Что дальше мы читаем? «От Бога рожден». Потому что родиться свыше можно только через веру. Через веру в Иисуса Христа, через Слово Его. Так написано в Евангелии Иоанна, мы читаем. «Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые нет хотения плоти, нет хотения мужа, нет крови, но от Бога родились». Вот на рождение, через принятие Иисуса Христа, через веру. Поэтому всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Восхотел, написано, Он родил нас словом истины. Это Божье желание. Бог хочет всех спасти, мы так читаем. И для всех дает это слово. И ходит сеятель, ну, по притче, и сеет. И в зависимости от того, какая почва, мы видим, есть плод или нет плода. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А теперь, если человек рожден от Бога, то следующая ступень, следующий результат какой? Всякий рожденный от Бога любит родившего. Кого это? Бога. И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. А это кто? Ну, есть два суждения по этому, родившего от Него, то есть Иисуса Христа любит. Ну, и дальше мы читаем, что, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога. То есть речь идет все равно о детях Божьих. Мы тоже рожденные свыше, поэтому кто любит Бога, тот любит и рожденного свыше, то есть Иисуса Христа, и, безусловно, любит и братьев, любит детей Божьих, кого Господь возродил. И кто говорит, что любит Бога, а брата своего не любит, тот обманывает себя. Тот лжец, так Слово Божие говорит. И вот перед нами, друзья, это зеркало. Мы сегодня можем проверить, являюсь ли я Детем Божьим. Рожден ли я свыше? Принял ли я веру Иисуса Христа? Вторая ступень. Если я рожден свыше, люблю ли я Бога? Люблю ли я детей Божьих? Кого Он любит? А ведь Господь любит всех нас, да, друзья? И хороших, и плохих. Как вот бывает, дети у нас между собой бывают поссорятся, да так крепко поссорятся. Мы их собираем, и не знаешь, кто из них прав. Но отношение у нас к ним, к обоим, одинаково, потому что они наши. И мы стараемся их примирить. Так вот и Господь смотрит на всех нас. И тот, и другой. Может быть, и тот не прав, и тот не прав. Потому что если бы были правы, не было бы ссоры. Хоть один хотя бы, если был бы прав. И поэтому Господь и того любит. И хочет и того привести к миру и дать благословение. Когда мы проверяем любовь, есть ли она у нас, но смотрим в это зеркало Божие, оно очень ярко отражает. Ну, например, Слово Божие нам, это зеркало говорит, что станем любить не словом, языком, а делом и истиной. Любовь, она не в словах. Если я буду говорить, я люблю, и много буду об этом говорить, а в словах, в делах этого не проявится, друзья, это просто слова. Есть разница, слова и дела? Есть. Христос говорит, если вы не верите словам, поверьте делам моим. Вот на что нужно обращать внимание. И человек узнается, ну, дерево по плоду своему, да? По плодам их узнаете, их. Кстати, хочу здесь отметить, друзья, что если нет этих плодов, если нет дел, то приведет человека это к неверию, к падению, к грехам. Один брат подметил, говорит, в церквах еще ни разу не видел, чтобы отлучили за бесплодие. Вот человек ничего не делает в церкви, приходит на собрание, уходит, и ничего не делает, и никогда никто не поставил на членском вопрос наказать за то, что ничего не делает, за то, что нет плода в жизни. Но если посмотреть, у нас очень много есть отлучений за грех. Но проанализировав жизнь этого человека, которого отлучили, мы увидим о его делах, о его бесплодной жизни. И к этому привела, как правило, бесплодная жизнь. Жизнь без любви, потому что любовь, она в плодах, она в делах. И там, где нет заботы о том, чтобы были плоды, были дела веры, были труды, это может привести к отлучению, к греху, а потом к отлучению. Я, знаете, друзья, у нас сегодня последний день, мы как-то анализируем и свой жизненный путь, и церкви, и не только за этот год, за годы. У нас здесь на Западном собираемся мы уже почти 15 лет, с 92-го года. Я посмотрел, за это время более 120 человек крещение только приняли. Ну, а кто-то с других мест, или с другой церкви, или там с Щербакова, или бывает с других церквей приходят. И таким образом церковь и увеличивалась, и умирали люди, и кто-то уезжал от нас, переезжая в другие места. Но, слава Богу, сегодня мы вот в таком составе. Но на что я обратил внимание? Более 30 человек у нас за это время мы отлучили. Это немало, друзья. Это немало. Мы говорим об этом открыто, потому что мы знаем это. И хочу сказать, что большей частью, это люди бесплодные. Люди, которые не старались, не заботились о том, чтобы любовь к Богу, к братьям была проявлена в деле. Кто-то искал к себе любви, не нашел ее здесь. Потому и попал в мир. Кто-то, не любя Господа, обязательно проявит любовь к чему-то другому. Друзья, у человека есть заложено Богом вот это желание отдавать себе, трудиться для чего-то, жить для чего-то. Но кто-то это может сделать так, что оно у него перерастет в эгоизм, жить для себя. А кто-то будет любить не Бога, не братьев, а мир будет любить. Поэтому Христос и говорит, невозможно любить и мир, и Бога. Мы становимся противниками. Почему? Потому что Бог ненавидит мир с его грехами. А мы начинаем его любить, мы становимся противниками Божьими. Становимся на другую территорию. И Бог тогда наш противник. Скажите, может ли Бог благословить своего противника? Может ли Он как-то способствовать тому, чтобы этот человек имел благословение? Он его теряет, он его предупреждает, не ходи туда. Потому что, и называет его очень серьезно называет. Мы так друг друга побоимся назвать. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога? А кто-то пытается не только сам туда заглядывать, а еще каким-то образом и в церковь внести мир сюда. Через музыку ли, через одежду, через нравы, понятия, через литературу, которую читает, и не только греховную литературу, бывает так, вот заблуждения какие-то. И все это читается, все это формирует наш образ жизни. А потом мы начинаем вот так вот, собираемся здесь, смотрим, а нам холодно. А мы не согреваемся, а мы не насыщаемся. А кого-то и не влечет сюда. А кто-то и не видит, что здесь присутствует Господь, что нужно пойти сюда и побыть, и загореться. Вот когда мы приходим сюда, в присутствии Божьем, мы обличаемся, так чтобы не обличиться, я лучше не пойду. Чтобы не услышать, как должно поступать, я не посмотрю в это слово, в это зеркало. И такое бывает. Друзья, я думаю, что сегодня вот мы стоим перед Богом. Нам очень хорошее наследие досталось от отцов наших. Помните, как-то Навуфей говорит, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследие отцов своих Ахау. А кто-то легко может отдать его. И дал бы Господь нам, чтобы вот это наследие, которое Господь дал нам, верность Богу, о чем вот немножко уже брат и говорил, о чем мы молимся сегодня, видя благословение, которым прошли братья. Да, трудный путь прошли, скорбный путь прошли. И никто сегодня не скажет, что это не Господь вел этим путем. Но сможем ли мы сказать, что мы идем этим путем, и можем сказать: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал это наследие». С какой ревностью, с каким желанием народ всегда шел в общение? С какой ревностью жертвовали? С какой ревностью заботились о том, чтобы и дети в церкви были, и чтобы Слово Господне распространялось? Так ли оно сегодня в нашей жизни? Братья и сестры, мы можем испытывать любовь, как она, или проверить любовь, как она проявлялась в жизни Христа и как она проявляется в нас. Вы помните, Христос пришел в дом Марии и Марфы, а у них печаль большая. Плачут они, брата похоронили. И посмотрел Христос, зная наперед, что будет, и видя вот эти слезы, сострадает и сам заплакал. И что люди говорили? Говорили о нем: посмотрите, как он любил его. Когда у нас совершаются похороны, кстати, в этом году мы никого не хоронили. Вот так Господь явил милость, наверное, первый раз вот за эти годы мы никого из нашей церкви не похоронили. Но я не знаю, друзья, хорошо это или плохо, но в смысле, когда мы переходим к Господу, это лучше, так Павел говорит, что это несравненно лучше. Но во всяком случае, у нас нет этого. Но обратите внимание, друзья, как мы сострадаем тем, кто переживает вот такую утрату. Действительно ли мы любим и приходим? В последнее время, я вот обратил внимание, на похороны приходят тоже единицы. А это о чем говорит? Можно подвести по-другому. Люди посмотрят, скажут: посмотрите, как они друг друга не любят. Можно так сказать? Можно, друзья. Я извиняюсь, но сегодня хотелось бы более откровенно об этом поговорить. Или вот, допустим, такой момент. Христос собрал учеников, и написано: явил делом, что до конца возлюбил их. В чем это дело выразилось? Но мы знаем, что он вообще все делом явил, и жертва его – это тоже дело. Но в данном случае он взял, налил в умывальницу воды и пошел умывать ноги ученикам своим. Это пример, который говорит: и вы хорошо делаете, если так поступаете. Когда мы смиряемся, когда любовь наша в деле, не тогда, когда ждем, чтобы нам помогли, а когда сами готовы смириться, покориться. И вот эту любовь в деле Господь показал нам. Это зеркало, на которое мы смотрим. Я уже как-то говорил, однажды мы приехали, еще работали в издательстве, приехали на одну квартиру родственники, ну, наших братьев, но они пятидесятники. А у них такое обычай есть. Ну и не только у них, и на других вероисповеданиях, у адвентистов так. Ноги моют друг другу. Адвентисты там перед вечерей, эти чаще, может быть. И позже они нам говорят: если бы нас не предупредили, мы бы вам ноги помыли, когда вы приехали к нам. Ну, а я так сразу, знаете, как-то аж съежился, думаю, как бы я себя повел? Как бы вы себя, друзья, повели? Как Петр, да? Наверное, как Петр. Мы бы не дали. Ну, я, не, наверное, бы не дался. Вот. Но, во всяком случае, Господь показал пример уничижения. Вы помните, приходит он к Симону. И вот по тем обычаям, по тем, ну, как бы правилам, традициям, которые были, он должен был и приветствие ему дать, и ноги помыть, как-то оказать гостеприимство. Он этого не сделал. И Христос ему говорит: я к тебе пришел, ты этого не сделал. А эта женщина, а женщина сделала. И не только сделала, она не перестает это делать. И не воды на ноги полила. А чем она ему омывает ноги? Слезами. И не полотенцем отирает, волосами своими. И вот, друзья, смотрим, что это такое у этой женщины. Христос поясняет этому фарисею, что это такое. И он говорит, ну, пример приводит. Вот представь себе двух должников. Один должен 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, взаимодавец простил и того, и другого. Как ты думаешь, кто из них больше будет его любить? Ну, кому больше прощено? Правильно ты ответил. И потом он говорит этой женщине, прощаются ей грехи многие за то, что она любит много. Братья и сестры, давайте мы проанализируем жизнь этой женщины. Фарисей смотрит на нее и говорит, если бы он был пророк, он бы знал, что это за женщина прикасается. Все знали, наверное, кто она. А чем она отличалась? Любовью, да? Ко Христу. Нет. Ее жизнь, она была, ну, отрицательной. А где же любовь? В чем она проявилась? Она не перестает умывать ноги. В сокрушении, в смирении. Вот она, любовь. Любовь, она оплакивает свои грехи. Любовь раскаивается в своих грехах. Любовь никого не судит. И я как-то уже отмечал эту мысль. Она не пришла, не помешала даже вот этому фарисею общаться со Христом. Написано, сзади подошла, как бы незаметно. Вот эта любовь, она делает человека, ну, скромным, настолько вот смиренным. И это, может быть, кто-то осудит, как этот фарисей, а кто-то подметит, как вот и Христос. Эта женщина, она любила. И потому ей много и прощено. А кому много прощено, тот много любит. Я думаю, братья и сестры, нам сегодня много прощено всем. И поэтому любовь к Богу, она должна много проявляться. Вы знаете, любовь, она полагает душу свою за друзей своих. Любовь не ищет своего. Если мы возьмем 13 главу послания к Коринфянам, там говорится о любви, какова она. Она не желает угождать себе, но она будет угождать другому. Она ищет этого, она заботится. И любовь к Богу, она, как и друг к другу, она проявляется в деле. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли помолиться Господу, поблагодарить Его за Его любовь, за то, что она очень многогранна. И Господь нам много простил и прощает сегодня. За то, что любит нас и тогда, когда у нас не хватает любви. Но чтобы, посмотря на это зеркало, на Слово Божье, и Дух Святой, когда нам говорит, мы могли сказать, Господи, прости нас, что у нас не хватает любви к Тебе. Она не проявляется в нашей жизни или проявляется очень мало. А вот как мы могли бы явить любовь для Господа? Кто любит Бога, тот соблюдает заповеди, мне говорит Христос. А заповедь Христова, да любите друг друга. Посмотрите, как оно все взаимосвязано. И дал бы Господь, чтобы мы могли увидеть, а чем я могу послужить Богу? Как я могу проявить любовь? Когда мы приходим сюда, заботимся ли мы о том, чтобы мое слово, оно кого-то обрадовало, утешило? Чтобы участие мое, оно принесло назидание и плод церкви? Чтобы молитвы, которыми мы молимся, они были назиданием? Чтобы были внимательны друг к другу, даже тогда, когда молимся. Чтобы не угашать дух молитвы. Ну и многое другое, друзья. Ведь бывает такое, что мы приходим сюда и даже годами не помолимся. Но где наша любовь? Кто-то без конца молится, а кто-то годами не может помолиться. Кто-то может прочитать стихотворение, молодежь, дети этого не делают. Кто-то может подготовить пение, тоже не делает. Кто-то к проповеди не ревнует, братья, которые имеют этому призвание, дарование. Кто-то вообще не спешит, кто-то опаздывает всегда. И, друзья, вот из таких вот мелочей, может быть, но складывается образ или каждого из нас, или в целом церкви. Знаете, мне, может быть, я часто об этом говорю, переживаю об этом и молюсь Богу, и говорю и вам, друзья, об этом. Когда мы собираемся вот здесь, я проводил как-то пример, Иезекия Пасху праздновал, собрались тысячи людей. Сколько радости было, да? Я еще спросил, как вот когда мы много собираемся здесь, мы радуемся? Радуемся. А когда мало? Знаете, скорбим. И смотрит церковь вот так вот, пустые лавочки, и тяжело кому-то смотреть на это. Скорбим. А почему скорбим? От пустых лавочек? Да нет, лавочки можно убрать. От того, что нет на этих лавочках тех, кто должен быть здесь. От того, что нет любви где-то вот. И все это настолько вот складывает как бы, ну, наше отношение к Богу, нашу любовь, формирует нас. И мы сегодня, вот, посмотрев это зеркало, можем проверить, Господи, сказать, ты знаешь, что я люблю тебя, как Петр. Или можем сказать, Господи, ты знаешь, что, ну, может быть, не скажу, не люблю, но недостаточно любви. А если любит, то Господь следующий шаг делает. Мы говорим, что здесь все последовательно, да? Служи, паси овец, паси агнцев. И это не только Петру, это всем. Если любишь, люби на деле. Это ко всем. Да благословит нас Господь, чтобы наша любовь, она была явлена в деле, в практике жизни. И тогда окружающие смотрят и говорят, как они любят друг друга. Тогда это заметно для других. Тогда эта любовь, она привлекает и других. Мы сегодня можем говорить о том, что молимся, как вот брат говорит, можем годами молиться. А действительно, нет этого благословения, нет этой любви в устах наших. Холодно бывает. Мы пришли, пообщались друг с другом, успели там поприветствоваться или не успели, и каждый своим делом. И только одни и те же, наблюдаю, и на посещение пойдут, и уборкой будут заниматься, и какой труд церкви, одни и те же. А одних и тех бывает не заставишь ничего. И раз подойдешь, и другой, и скажешь, и усилием где-то вытащишь разок, а то и не получается. Друзья, я не кукору хочу это сказать, а к тому, чтобы мы сегодня, вот последний день у нас, сказали, Господи, презри на нас светлым лицом Твоим, прости нам там, где мы не являли Ты любви, зажги в нас этот огонь, чтобы не на словах, а в деле и в истине мы могли любить Тебя. А когда мы любим Господа, нам не нужно будет говорить «полюби брата», нам не нужно будет говорить «откликнись на эту нужду» или «приди на служение». Изнутри мы не сможем этот огонь удержать. Помните, как Иеремия говорит? Хотел молчать, но не смог. Огонь горит. Если где-то мы пропустили, Господь намек только сделает, и мы сразу отреагируем. Брат один делился. Вот один раз, вот сколько времени было, за долгое время. Думаю, ну сегодня не пойду на собрание. А тут как раз нужда была. Я позвонил, он сразу, все, иду. И кается уже на собрании, что было такое желание один раз пропустить собрание. О чем это говорит? Если в сердце есть эта любовь к Богу, если даже где-то чуть-чуть, может быть, мы и не пободрствовали, Господь подскажет, я не специально это делал. Вот так вот Господь сводил это, чтобы позвонить ему, он сразу же откликнулся. А кому-то нужно говорить и говорить, и не слышит этого голоса, заглушил уже в себе этот голос. Братья и сестры, давайте мы склонимся перед Богом и скажем Ему о нашем состоянии, попросим у Него милости, а может, кто-то еще до сих пор блуждает, не зная Господа, не любит Его и откровенно стоит на пути противления Богу своей жизнью, любя мир. Сохранит Господь нас от такого пути. Помолимся Ему. Аминь.